суд, да и большие военные отделы когда-то тайно спросили те пять знаменитых семей, изготавливающих предметы, однако эти несколько семей отрицали свое сотрудничество с родом Лин, поэтому суду, да и военным отделам пришлось бросить эти поиски. Они вообще не знали, что с родом Лин сотрудничала неизвестная семья, изготавливающая предметы, а только лишь один Ячен. Чужим людям казалось, что переработать так много предметов, да и один человек вообще не смог бы, и такой объем работы как минимум смог бы завершить один известный род, изготавливающий предметы. Военный отдел Звездного моря. Каждый месяц в военном отделе Звездного моря некоторым пиковым талантам проводили проверку на степень слияния с душой звезды. Каждый месяц самым пиковым талантам предоставлялись духовные пилюли Синьюань. Духовная пилюля Синьюань – это такого рода вещь, которая могла несомненно продвигать степень слияния с душой звезды, и каждый раз, когда степень слияния с душой звезды продвигалась хоть на немного, то для этих талантов наивысшей степени военного отдела Звездного моря, это было исключительным событием. Поэтому каждый месяц военный отдел Звездного отправляли одного Чжаньхуна и нескольких старейшин, которые контролировали процесс проверки на степень слияния с душой звезды, а затем записывали результаты. В этом месяце, к счастью, пришла очередь Пэнхуана контролировать процесс степени слияния с душой звезды. В одном просторном зале Пэнхуан как раз сидел на самом высоком месте. Он был человеком средних лет, рослого телосложения, выражение лица его было мужественным, а глаза были проницательными, словно, как у сокола. Вокруг него кружились серебристые лучи, и все это выглядело очень величественно и грозно. Степень слияния с душой звезды Гаояна 63. Старейшина, отвечающий за степень слияния с душой звезды, спокойным голосом сказал: «Степень слияния с душой звезды осталась такой же, и не было никаких изменений, из-за чего настроение Гаояна стало немного подавленным». В этот период времени его отец Пэнхуан тайно давал ему несколько духовных пилюль Синьюань, однако даже после того, как он съел эти пилюли, никакого эффекта от них не было, что было для него сильным ударом. Несмотря на то, что степень слияния с душой звезды 63 это уже было исключительным талантом, однако это все же очень уступало результатам Дань Тайлин. Гаоянь очень хотел начать ухаживать за Дань Тайлин, и он уже не знал, как привлечь внимание Дань Тайлин. В какой бы то ни было сфере он хотел полностью показать себя, однако в результате все выходило не так, как он хотел. Степень слияния с душой звезды Чусяна 57 выросла на 1. После проверки степени слияния с душой звезды, сидящий ниже Пэнхуана один старик с белой бородой немного улыбнулся. Несмотря на то, что степень слияния с душой звезды Чусяна была ниже Гаояна, однако эта разница была вовсе не такой уж большой. К тому же последние несколько месяцев, после принятия духовных пилюль Синьюань, степень слияния с душой звезды Чусяна очевидно увеличилась, и результат был очень неплохим. Чусянь был очень сильно воодушевлен. Они таланты, степень слияния с душой звезды которых была высокой, очень бурно соперничали с друг другом, и когда степень слияния с душой звезды увеличивалась на 1, это означало, что положение в военном отделе тоже очень сильно увеличивалось. Одна духовная пилюля Синьюань один разряда стоила 5-6 миллиардов монет золота инь, к тому же от нее вероятность продвижения степени слияния с душой звезды была очень маленькой. А что касается духовной пилюли наивысшего класса, то цена ее была дороже, и когда каждый раз степень слияния с душой звезды увеличивалась на 1, то это было прямо-таки очень радостным событием. Увидев радостное выражение лица Чусяна, Гаоянь стал немного недовольным. Почему он съел так много духовных пилюль Синьюань, но тем не менее это не принесло ему никаких результатов, и он никак не ожидал, что у Чусяна, который всегда был ниже его на 1 уровень, неожиданно будет продвижение. Последовательно проверив степень слияния с душой звезды нескольких талантов, если, прибавив Чусяна, то в общем было 2 человека, у которых немного продвинулась степень слияния с душой звезды. Однако Пэнхуан и несколько старейшин были очень довольны даже таким результатом, и несмотря на то, что они растратили очень много духовных пилюль Синьюань, однако можно считать, что результат все же был. У Дань Тайлин степень слияния с душой звезды равна 79. Лицо старейшины, проводившего проверку на степень слияния с душой звезды, покрылось румянцем, и он немного дрожащим голосом сказал: «Как это возможно? Может ли быть, что проверка степени слияния с душой звезды была ошибочной?» Люди в зале начали между собой обсуждать, и выражение их лиц было немыслимым. До этого, когда Дань Тайлин съедала духовные пилюли Син Юань, то ее степень слияния с душой звезды была всего лишь 72, или же 73, но почему на этот раз она неожиданно достигла 79? Степень слияния с душой звезды выше 75 ведь имеет право посоперничать за место владыки звезды. Толпа людей начали другими глазами смотреть на Дань Тайлин, ведь людей, у которых была квалификация побороться за место владыки звезды, на всем материке было не больше 10, и 6 из них были учениками Шишини. Тот Нань Гунцзе, со степенью слияния с душой звезды 82 тоже, как Дань Тайлин прибыл с материка Дундалу. Что же в конце концов за место материк Дундалу, что неожиданно за один раз там сразу появилось так много талантов? Находящиеся ниже ученики шепотом обсуждали и тайно осматривали Дань Тайлин. На Дань Тайлин было надето небесно-голубое платье, она гордо стояла там, и ее выражение лица было таким же, как всегда холодным, как лед. Казалось, что результат на степень слияния с душой звезды равный 79 был не ее. Толпа людей невольно восхищались характером Дань Тайлин. Если бы такого рода событие произошло с другим человеком, то он несомненно ликовал бы от радости, ведь степень слияния с душой звезды за один раз увеличилась на 6. Может быть только лишь такой характер, как у Дань Тайлин может обладать такой высокой степенью слияния с душой звезды. На самом деле, Дань Тайлин в сердце немного недоумевала. До этого, когда она проходила проверку на степень слияния с душой звезды, то ее результат составил всего лишь 73, но почему она съездила в духовное направление Цзыхуа, и ее степень слияния с душой звезды резко увеличилась? Она немного подумала, и ей пришла мысль, неужели причина в том предмете Дао 3 разряда морском цветке Инь? В последний период времени Дань Тайлин все время использовала морской цветок Инь для культивирования и транспортировала эту нежную ци, бережно вскармливая ребенка в своем животе. Неужели этот морской цветок Инь сделал так, что ее степень слияния с душой звезды так резко увеличилась? Однако, если у этого морского цветка Инь был такого рода очевидный результат, то разве на рынке люди не разобрали все морские цветки Инь? Единственное, что отличало этот морской цветок Инь, это то, что кажется, Ечен использовал какую-то вещь и смог увеличить разряд цветка, который превосходил предмет Дао 3 разряда. Неужели причина, почему ее степень слияния с душой звезды так резко увеличилась, был Ечен? Дань Тайлин думала и не могла понять. После некоторого периода размышления, она подумала найти человека и отправить письмо Ечену, спросив его. Однако то, что степень слияния с душой звезды увеличилась, вовсе не было плохим делом, но Дань Тайлин не радовалась и не беспокоилась, а на сердце ее было спокойно. После того, как достигаешь такого рода границ, как у нее, то простые дела не могут зародить какого-либо волны. На самом деле, несмотря на то, что в 9 звездах Ечена зародились особенные души, но тем не менее у них не было такого рода сильного результата. Причиной, почему у Дань Тайлин степень слияния с душой звезды выросла так быстро и продвинулась намного, в первую очередь было то, что в ее животе рос ребенок, в котором текла кровь Ечена. Следуя за тем, что ребенок постепенно вырастал, то непрерывно изменял тело Дань Тайлин. Плюс к этому поглощение сюаньцы системы воды, которая выходила из тела Ечена, тоже зарождало особенные изменения. Степень слияния с душой звезды 79 уже обладает квалификацией побороться за место владыки звезды, и это означает, что сейчас Дань Тайлин уже будет под вниманием всех высокопоставленных людей материка Тяньюань и даже культиваторов на границах Шишень. Глава 608. Процесс поисков на звезде Цзыхуань. В истории, всякий талант, чья степень слияния с душой звезды превышала 75, в итоге становился очень необыкновенным и влиятельным человеком. Несмотря на то, что только 2 человека смогли стать владыкой звезды, однако большая часть становились шишенями, и самые худшие были культиваторами на границах Чжаньхуан 10 уровня сложности. Пэн Хуан немного сморщил свои брови. Новость о том, что у Дань Тайлин после проверки степень слияния с душой звезды составила 79, в скором времени распространится по всему материку Тяньюань. Изначально он все же хотел выдать Дань Тайлин замуж за своего сына Гао Яна, и несмотря на то, что Дань Тайлин не соглашалась, он все же мог использовать кое-какие методы. Однако сейчас, у Дань Тайлин степень слияния с душой звезды равна 79, и даже если у него есть влияние, он все равно не сможет его применить. Если бы Гао Янь на этот раз смог превысить результаты проверки, то добиться руки Дань Тайлин не было бы таким уж большим делом. Он свирепо посмотрел на Гао Яна, и несмотря на то, что талант у Гао Яна был неплохим, однако характер у него был никчемным, и он даже не мог добиться одной девушки. Настроение Гао Яна в этот момент было подавленным. Изначально он предполагал, что у него все же есть надежда начать ухаживать за Дань Тайлин, однако сейчас, за одно мгновение его разница с Дань Тайлин стала очень большой, у него уже не осталось никакой надежды. Он молча смотрел на силуэт Дань Тайлин, и только лишь чувствовал в сердце пустоту, но все равно не хотел в душе с этим мириться. Как бы он ни думал, никак не мог понять, как в течение всего лишь одного месяца, степень слияния с душой звезды Дань Тайлин выросла на 6. Что же в конце концов произошло? В обычных ситуациях, у одного человека с рождения уже есть определенная степень слияния с душой звезды, и пусть даже если человек будет есть духовные пилюли Син Юань высшего разряда, и сможет продвинуть степень слияния с душой звезды на 1-2 пункта, то это уже является очень неплохим результатом. Говорят, что максимум можно продвинуть степень слияния с душой звезды примерно на 5, а больше это уже невозможно. Дань Тайлин была особым случаем. Неужели у Дань Тайлин сравнительно особенное тело? Из-за того, что степень слияния с душой звезды Дань Тайлин приблизилась к 80, то ее скорость культивирования стала очень изумительной, и сейчас она уже была на границах Шэнь Сюэн 10 уровня сложности. Скорее всего, в течение следующего полугодия она сможет прорваться на границы Дао Сюэн, но только неизвестно, когда она сможет прорваться на границы Чжань Хуан. Гао Янь, Чу Сянь и остальные несколько человек смотрели на Дань Тайлин, и в сердцах чувствовали глубокое расстройство. Все они были самыми лучшими талантами среди молодого поколения военного отдела Звездного моря, однако они вообще не могли сравниться с Дань Тайлин. Дань Тайлин для военного отдела Звездного моря была и моложе, и намного талантливее, и перед лицом Дань Тайлин их уверенность в себе не могла даже немного увеличиться. После заверения проверки на степень слияния с душой звезды, Дань Тайлин не сказала ни слова, и направилась идти в отдельный дворец, в котором жила. В скором времени, новость о том, что степень слияния с душой звезды Дань Тайлин увеличилась до 79, распространилась по всему военному отделу Звездного моря. Все люди были шокированы этой новостью, и все культиваторы Чжань Хуан военного отдела Звездного моря направляли людей к Дань Тайлин, выражая свои поздравления. Если Дань Тайлин сможет прорваться до владыки звезды, то это несомненно будет большой славой для всего военного отдела Звездного моря, и пусть даже если она не сможет прорваться до владыки звезды, а станет культиватором на границах Шишень, то это тоже будет несравненно почетно. Таким образом, все люди хотели наладить с Дань Тайлин хорошие отношения. Однако Дань Тайлин вообще не придавала значения всем этим поздравлениям и гостям, а только лишь полностью ушла в культивирование. Однако те отвергшие ею культиваторы на границах Чжань Хуан не выражали никакого недовольства, а наоборот были восхищены стойким характером Дань Тайлин, и отправляли людей с немаленьким количеством драгоценных лекарств. В этот день Дань Тайлин как раз культивировала внутри своей комнаты, и одна служанка, постучавшись в дверь, почтительно сказала: «Барышня Дань Тай, прибыл один человек с визитом, говорит, что он из клана Е священного города Густых Облаков». «Из клана Е священного города Густых Облаков, это Ечен отправил человека?» В сердце Дань Тайлин была радость, и она поспешила сказать: «Позволь ему войти». Дверь открылась, и зашел один молодой человек. Его внешность была немного похожа на Ечена, однако его черты лица не были настолько выдающимися, как у Ечена. Епин смотрел на рядом стоящую служанку, которая его привела, затем Дань Тайлин помахала рукой и сказала служанке выйти: «Невестка Дань Тай, я Епин, прибыл из клана Е священного города Густых Облаков. Глава рода приказал мне принести вам кое-какие вещи». Увидев, что служанка ушла, Епин низко опустил голову и почтительно достал одну сумку Цани Кунь. До этого, в горном ущелье клана Е он уже видел Дань Тайлин, однако никак не ожидал, что такая девушка, которая была слово богиня, станет невесткой их клана Е. Однако глава рода, это такого рода человек, которому на самом деле подходит только лишь такая невероятно красивая девушка, как Дань Тайлин. «Спасибо тебе за помощь». Услышав слова Епина, что Ечен приказал принести для нее кое-какие вещи, на лице Дань Тайлин появилась нежность. Она взмахнула своей правой рукой, и та сумка Цани Кунь оказалась в ее руках. Дань Тайлин немного недоумевала, ведь она только что вернулась из духовного направления Цзыхуа и получила от Ечина 2000 монет чернового золота, но почему он опять отправил людей, чтобы принесли ей какие-то вещи? Немного подумав, она пришла к выводу, что один двойник Ечина был в священном городе Густых Облаков, и вещь в этой сумке должно быть прибыла из священного города Густых Облаков. Дань Тайлин раскрыла сумку и взглянула в нее разок, а затем достала с сумки Цани Кунь один фрукт. Этот фрукт был размером примерно с кулак маленького ребенка, цвет его был небесно-голубым, словно это был один чистый сапфир, которым просто не налюбуешься. К тому же этот фрукт непрерывно распространял соблазнительный фруктовый аромат, и у того, кто слышал этот аромат, на сердце становилось безмятежно. Но только почему Ечен отправил человека из такой дали, ради того, чтобы он принес для нее один фрукт? Это что? Недоумевая спросила Дань Тайлин. Этот фрукт называется фрукт мудрости дикого края, и он вырос на священном дереве дикого края, а точнее является драгоценностью между небом и землей. Можно использовать сюань ци или же душу, чтобы переварить его, и после его переработки несомненно появится возможность получить могущественное тело и дух дикого края. Эта вещь очень драгоценная, и глава рода сказал держать это строго в секрете. К тому же невестка беременная, и если захочет переработать фрукт мудрости дикого края, то несомненно должна быть осторожна, если не получится его переработать, то просто уберите его. Епин закончил пересказывать слова Ечина Дань Тайлин. После того, как Епин сказал, что она беременная, на щечках Дань Тайлин появился небольшой румянец. Неизвестно, откуда Ечен добыл этот фрукт мудрости дикого края. Дань Тайлин немного кивнула головой и сказала: «Хорошо, я поняла. Я напишу письмо, а ты отнеси его Ечену. Для начала садись». Епин сразу же кивнул головой, сам себе нашел стул и сел. Дань Тайлин подошла к письменному столу и начала писать письмо. Она только подумала о том, что хочет спросить Ечена о ее неожиданном увеличении степени слияния с душой звезды, и тут же прибыл Епин. Как раз можно через него передать письмо Ечену. Императорский город духовного направления Цзыхуа. После того, как строительство транзитной дороги с звезды души огня до звезды Цзыхуань завершилось, все люди воодушевленно обсуждали это дело. Суда и большие военные отделы все отправили передовые группы и готовились направиться на звезду Цзыхуань на поиски. Среди этих людей самое высокое культивирование было на границах Даосюань, и большая часть все были на границах Шэньсюань. На звезде Тяньюань культиваторов на границах Чжаньхуань было ограниченное количество, и если на звезде Цзыхуань будет очень опасно, и будет ранено или убито несколько Чжаньхуани, то это будет очень большой потерей. А что касается Даосюани и Шэньсюани, то они не были настолько важными, поэтому для начала решили отправить Даосюани и Шэньсюани, и потом решать дальше. В скором времени более 30 отрядов вступили на транзитную дорогу, и все направились на звезду Цзыхуань. Однако после 15 дней так и не было никого ответа, и все, кто направился на звезду Цзыхуань, так и не вернулись. Следуя за изменением времени, все также не было никаких вестей, отчего в императорском городе духовного направления Цзыхуа у всех людей было подавленное настроение. Неужели все отряды, которые вступили на звезду Цзыхуань, полностью погибли? Получив эти новости, желающих культиваторов, которые добровольно хотели направиться, больше не было так много, как в начале. У людей, которые воодушевленно обсуждали, как же войти на звезду Цзыхуань, на сердце родился страх по отношению к звезде Цзыхуань. Все предполагали, какого же рода страшный и кровожадный род мог быть на звезде Цзыхуань, и те люди, вступившие туда, все потерялись без надежды возврата. На материке Тяньюань все культиваторы на границах Чжаньхуань через кристалл звездного камня бурно обсуждали, стоит ли продолжать отправлять людей на звезду Цзыхуань. Если они снова захотят отправлять людей, то не будет никакого прогресса. Если опять отправить культиваторов на границах Даосюань и Шэньсюань, значит, как минимум нужно отправлять отряды культиваторов на границах Чжаньхуань. Однако если один культиватор на границах Чжаньхуань умрет, то для материка Тяньюань это будет одной огромной утратой. Кого отправить будет более подходящим? Это стало одним большим вопросом. Несмотря на то, что несколько Чжаньхуани выдвинули требование, что хотят добровольно направиться на звезду Цзыхуань, однако это требование было отклонено главой суда Даошэньхуаном, и высокопоставленными людьми 16 военных отделов. До того, пока не будет точно известна обстановка на звезде Цзыхуань, все же ни в коем случае нельзя отправлять туда культиваторов на границах Чжаньхуан. Суд Дао и высокопоставленные 16 военных отделов все еще обдумывали этот вопрос. Из-за того, что на звезде Цзыхуань было очень опасно, цена на предметы Дао высокого разряда, сохраняющие жизнь, сразу же выросла, став еще дороже прежнего. Говорят, что суд Дао и военные отделы собираются потратить большую сумму денег, чтобы закупить сохраняющие жизнь предметы Дао высокого разряда. Процесс поисков на звезде Цзыхуань замедлился. Жо Юнь сказала, что на звезде Цзыхуань скрывается какая-то тайна, и Ечину все же было немного любопытно. Несмотря на то, что он хотел направиться на звезду Цзыхуань и посмотреть, что там есть, однако раз уж оттуда не вернулись культиваторы на границах Даосюань и Шэньсюань, значит, ему туда идти точно будет бесполезно. Нужно еще подождать, и если суд Дао и высокопоставленные военных отделов и дальше не будут предпринимать больших действий, то он хотел отправить одного из двойников на звезду Цзыхуань и разведать обстановку. В последний период времени Лин Юй закупил несколько сохраняющих жизнь предметов Дао 3 разряда, включая жемчужину скрытого неба, колокол скрытого духа и т.д. На все эти сохраняющие жизнь предметы Дао цена везде составляла более 100 миллиардов монет золота инь, и это уже было неподобающе дорого. Ечен планировал использовать душу и увеличить разряд этих предметов Дао сохраняющих жизнь, а потом распродать. С одной стороны, Ечен делал это ради денег, с другой стороны, он повышал эффективность этих сохраняющих жизнь предметов Дао для того, чтобы те люди, которые их купят, возможно, смогли что-нибудь найти на звезде Цзыхуань. Сейчас Ечен и Лин Юй тоже получили положение высокопоставленных людей самого высокого уровня на материке Тяньюань и могли обладать кристаллом звездного камня. Когда те Чжаньхуани спорили между собой, то Ечен мог за этим наблюдать. По-видимому, поиски на звезде Цзыхуань замедлятся на долгий период времени, однако Ечен не торопился, ведь во всяком случае его культивирование было еще низким, и для начала ему нужно продвинуть свое культивирование, а потом решать. Священный город густых облаков, территория клана Е. Ечен, помимо того, что непрерывно культивировал, также он непрерывно вскармливал соплеменников и учеников, используя душу, помогал им продвигать степень слияния с душой звезды. В этот период времени в клане Е и Звездном дворце снова родилось несколько учеников со степенью слияния с душой звезды, превышающей 50. Ечен считал, что он достиг очень больших успехов. Помимо людей клана Е и учеников Звездного дворца, Ечен также перевез немало людей клана морских существ, а затем определил их на берегу моря поблизости, на одной территории. Также они провели проверку на степень слияния с душой звезды людей клана морских существ, и их результаты не были настолько идеальными. Максимум степень слияния с душой звезды была равна всего лишь более 30, а у более 95% людей клана морских существ степень слияния с душой звезды была равна в пределах 5. Оставшаяся часть людей в большей степени обладали степенью слияния с душой звезды более 20, однако тех, у кого степень слияния с душой звезды превышала 20, было очень мало. В этом деле они тоже не могли ничего поделать, ведь они не культивировали, сливаясь с душой Ечена, поэтому их степень слияния с душой звезды не могла быть высокой. Результаты степени слияния с душой звезды клана морских существ были вполне нормальными, а вот у людей клана Е, учеников Звездного дворца, на самом деле эти цифры были ненормальными. Ечен мог только лишь приложить все силы и помочь побольше продвинуть культивирование клана морских существ. В конце концов, это были соплеменники Дань Тайлин. Что касается денег, то Ечен уже не чувствовал в этом отношении никакого напряжения, ведь с разных сторон непрерывно поступал доход, и его состояние уже достигло изумительного положения. После того, как Ечен перевез так много людей с материка Дундалу, на его руках все равно было около 800 миллиардов монет золота инь. Если кто-нибудь узнает о такой большой сумме денег на его руках, то скорее всего это вызовет зависть бесчисленного количества людей. На материке Тяньюань, если есть деньги, то это означает, что есть огромные ресурсы для культивирования. Глава 609. Направиться, рискуя жизнью. Маленькие границы Тяньюань, звезда души огня, вход на транзитную дорогу, направляющую на звезду Цзыхуань. Более 30 чжаньхуаней прибыли к входу, и за ними было более 10 тысяч культиваторов на границах Дао-Сюань, которые следовали за ними. Один за другим силуэты унеслись ввысь, и никто не разговаривал, обстановка была очень угнетенной. Звезда души огня маленькие границы Тянь-Юань было местом, где повсюду горело яркое синее пламя огня, и это пламя огня время от времени возвышалось на несколько тысяч метров, а внутри него было бесчисленное количество духовных зверей системы огня, которые летали словно саранча. Однако эти духовные звери не осмеливались приближаться к этим культиваторам в пределах тысячи ли. Самый сильный среди духовных зверей был всего лишь на границах Шэньшай 10 уровня сложности, а ци этих могущественных культиваторов заставляла их пугаться до смерти, поэтому они вообще не осмеливались приближаться. Господа Чжань Хуани, можно ли я скажу кое-что? С тех пор, как эта дорога к звезде Цзы Хуань открылась, то всякий, кто вступал на нее, не смог вернуться оттуда живым, и зачем нам снова отправлять людей, подвергая их опасности? Среди этих более 30 Чжань Хуани также был Лин Хуан из военного отдела Кровавой Тени. В этот момент он стоял впереди и преградил путь нескольким Чжань Хуаням. Лин Хуан, если ты не осмеливаешься идти, то мы вообще не станем настаивать. Находящийся среди нескольких Чжань Хуани Янь Хуан равнодушно сказал: «Кто сказал, что я не осмеливаюсь заходить?» Лин Хуан немного сморщил брови и, опровергая, говорил: «Город Тянь-Юань все еще находится в ожесточенном бою с предками дьявола, и с настоящей реальной силой звезды Тянь-Юань, сможем ли мы защитить город Тянь-Юань еще очень сложно сказать. Если какой-либо Чжань Хуан погибнет на звезде Цзы Хуань, то это для нас будет очень большим убытком. Мы направимся на звезду Цзы Хуань ради того, чтобы лучше защитить звезду Тянь-Юань. Звезда Цзы Хуань в настоящее время самая близкая к нам звезда, которая тоже обладает душой звезды. Если мы сможем выяснить все, касаемо звезды Цзы Хуань, то кто знает, может быть, сможем найти одного могущественного союзника», — сказал другой культиватор на границах Чжань Хуан. Его звали Юань Хуан, и он был одним из тех, кто яростно требовал вступить на звезду Цзы Хуань. В настоящее время более 130 Чжань Хуани разделились на два группы, и среди них более 60 человек, которые твердо придерживались мнения, что никакому Чжань Хуану нельзя вступать на звезду Цзы Хуань, а другие более 60 человек придерживались нейтральной точки зрения, а оставшиеся 11 человек очень яростно требовали войти на звезду Цзы Хуань. Они 11 человек одной компанией планировали вместе рискнуть жизнью и направиться на звезду Цзы Хуань, однако были остановлены перед дорогой, ведущей к звезде Цзы Хуань. «Кто может сказать, что на звезде Цзы Хуань мы несомненно найдем союзника?» — возражая, говорил Лин Хуан и немного приподнял брови. «Души звезд все одинаковы перед лицом предков дьявола, а значит, с ней несомненно нужно заключить союз. В конце концов обе стороны будут иметь от этого выгоду. Звезда Тянь-Юань сейчас находится в упадке, у нас осталось всего лишь 10 шишини, более 130 Чжань-Хуани, и кто может гарантировать, что мы сможем выдержать следующую волну атаки предков дьявола?» — возражая, говорил Янь Хуан серьезным тоном речи. Заговорив об этом вопросе, толпа Чжань Хуани на некоторый период замолчали. С процветающей эпохи Син Сюана до настоящего дня все пришло в упадок, и несмотря на то, что звезда Тянь Юань несколько раз подвергалась нападению предков дьявола, однако эти наступления не были крупномасштабными. Если предки дьявола начнут крупномасштабное нападение, то звезда Тянь Юань скорее всего не сможет удержаться. «Господа, все же лучше будет, если мы подождем указаний высокопоставленных шишини, и потом вынесем решение». Лин Хуан задумался на некоторый период времени, а потом сказал: «На самом деле в сердце Лин Хуан очень боялся смерти, поэтому выбрал обучать учеников, а не сосредотачивался на культивировании. Если его культивирование достигнет границ Чжань Хуан 3 уровня сложности, то его в любое время могут позвать в город Тянь Юань, давать отпор предкам дьявола, и было очень много людей, которые больше оттуда не возвращались. Несмотря на то, что он боялся умереть, однако тем не менее не хотел, чтобы другие люди говорили, что он трус, который боится умереть. Мы 11 человек уже готовы принять несомненную смерть. Господа, зачем вы все еще нас останавливаете? Мы хотим рискнуть нашими жизнями, и главное, чтобы смогли передать немного новостей о положении на звезде Цзы Хуань, тогда можно будет умереть без сожалений». Юань Хуан воодушевленно говорил. Эти 11 человек все были с пылким нравом, и они хотели ради звезды Тяньюань пожертвовать собой. Звезда Цзыхуань – неизвестное место, которое наполнено разного рода тайнами. Скорее всего, они туда направятся и не смогут вернуться, однако они все равно непоколебимо выбирали направиться туда. Среди этих 11 человек трое были самостоятельными чжаньхуанями, а 8 среди них были из разного рода военных отделов и судадао, а точнее были связаны более большими обязанностями. Господа всем сердцем отдаются звезде Тяньюань, это мы можем понять, однако мы на самом деле не можем позволить господам идти на такого рода риск, поэтому все же прошу господ вернуться. Тон речи Лин Хуана был решительным, и он останавливал их за пределами дороги, направляющей на звезду Цзыхуань. «Лин Хуан, на смерть собираешься идти не ты, с какой стати ты останавливаешь нас?» Янь Хуан приподнял брови и равнодушно спросил. «Каждый Чжань Хуан – это бесценное состояние материка Тяньюань, и вам нельзя произвольно идти на смерть. Если не идти на риск, то разве у нас получится найти союзника? Если мы сможем заключить со звездой Цзыхуань союз, то разве у нас не появится шанс противостоять предкам дьявола? Нас так много чжаньхуани, и методов по сохранению жизни тоже очень много, мы так легко не умрем на звезде Цзыхуань». Именно в тот момент, когда чжаньхуани бурно спорили, Юйхуан и Цинхуан издалека быстро летели в эту сторону. «Наш учитель, высокопоставленный Шэньхуан, сказал, чтобы позволили им войти. Во всяком случае, кто-то же должен направиться на звезду Цзыхуань и разведать ее разок». Тело Цинхуаня было накрыто играющими лучами, он парил в воздухе, смотрел на толпу Чжаньхуаня и говорил. Толпа людей, останавливающая Яньхуана, Юаньхуана и остальных, обменивались растерянными взглядами и долгое время ничего не говорили. Раз уж высокопоставленный Шэньхуан так решил, то им уже будет неловко что-либо говорить. Шэньхуан был главой судадао и первым человеком под 10 шишинями, также культиватором на границах Чжаньхуан 10 уровня сложности, поэтому у него все же был авторитет среди толпы чжаньхуани. Те чжаньхуани, останавливающие у входа на дорогу, направляющую к звезде Цзыхунь, несмотря на то, что были немного огорчены, однако все же разошлись по двум сторонам. «Господа, до скорой встречи!» Выражение лица Яньхуана было очень почтительным, он пожал руку каждого чжаньхуана, попрощавшись с ними, а затем вступил на дорогу, направляющую к звезде Цзыхуань. Сау. Его силуэт пропал внутри большой формации телепортации, и там появились немного ослепляющие глаза лучи. «До скорой встречи, если мы умрем, то попрошу вас позаботиться о наших соплеменниках». Юань Хуан сложил руки в знак почтения к остающимся Чжань Хуаням и сказал, затем тоже без всяких колебаний вошел внутрь большой формации телепортации. Один за другим силуэты исчезали внутри большой формации телепортации. Когда они уходили, в них была своего рода мужественность и решительность, которую тяжело передать словами. Несмотря на то, что они понимали, что скорее всего они не смогут вернуться обратно, однако по-прежнему были непоколебимыми. «Берегите себя!» Толпа чжаньхуаней смотрели на эти исчезающие силуэты и молча молились. У некоторых даже невольно появились слезы в глазах. Среди этих 11 чжаньхуаней было много их друзей, и также были приятели, с которыми они дружили более 100 лет. Это тоже было одной из причин, почему они не хотели позволять Яньхуану, Юаньхуану и остальным направляться на звезду Цзыхуань. Они не хотели смотреть, как их друзья идут на верную смерть. «У нас у всех есть методы самосохранения, последуем за ними и посмотрим, что там». Еще два чжаньхуана направились в сторону входа на дорогу, ведущую к звезде Цзыхуань. Они изначально не планировали вступать на звезду Цзыхуань, однако, когда увидели, что Яньхуан, Юаньхуан и остальные зашли, тоже решили последовать за ними и исчезли внутри формации, ведущей к звезде Цзыхуань. Далее, один за другим культиваторы на границах Даосюань тоже вошли в формацию, и среди этих культиваторов на границах Даосюань были те, кто были учениками тех чжаньхуаней. Также были те, кто сам захотел, рискуя своей жизнью, направиться на поиски на звезду Цзыхуань. Лин Хуан смотрел на то, что все больше и больше людей заходит на транзитную дорогу, ведущую к звезде Цзыхуань, и его лицо становилось мрачным. Он в душе равнодушно хмыкнул и думал про себя: «Это вы сами себе ищите смерти, потом не вините никого. К сожалению, если на этот раз умрет так много чжаньхуаней, то безопасность материка Тяньюань снова уменьшится. Императорский город духовного направления Цзыхуа. Ечен держал кристалл звездного камня и смотрел, как один за другим Чжаньхуань, Даосюань вступали на транзитную дорогу, ведущую к звезде Цзыхуань, и его сердце было немного взволновано. Они отлично знали, что скорее всего это смертный путь, но эти Чжаньхуань и культиваторы на границах Даосюань по-прежнему рискуя своими жизнями вступали на звезду Цзыхуань. У Ечена было взволнованное настроение, он задумался на некоторый период времени, думая, как же ему следует поступить. Жо Юнь говорила, что она ощутила, что на звезде Цзыхуань скрывается что-то таинственное, и это имеет отношение к Ечену. Тогда следует ли ему направиться на поиски на звезду Цзыхуань, несмотря на то, что это было немного рискованно. Однако у Ечена было 3 двойника, и пусть даже если умрет один из них, то это всего лишь нанесет урон для культивирования. Первый двойник должен продолжать перерабатывать предметы Дао, зарабатывать деньги и перевозить соплеменников. Третий двойник находится на звезде Безбрежного моря и культивирует, значит можно будет отправить второго двойника. Что касается дел в священном городе Густых Облаков, то их можно передать людям клана Е. Кто знает, может быть его двойник сможет передать какие-нибудь новости со звезды Цзыхуань. Ечен не говорил об этом решении Лин Ю и остальным, и молча действовал. В скором времени второй двойник отправился путь. После того, как те Чжаньхуани вступили на звезду Цзыхуань, прошло несколько дней, и от них не было никаких известий, и никто не вернулся со звезды Цзыхуань. Высокопоставленные люди материка Тяньюань не находили слов. Даже Чжаньхуани после того, как вступили на звезду Цзыхуань, не смогли вернуться. По-видимому, поиски на звезде Цзыхуань были одной большой ошибкой. Больше никто не говорил о том, что хочет зайти на звезду Цзыхуань. 13 Чжаньхуани зашли, и не смог вернуться ни один, и материк Тяньюань за один раз понес убыток в 1/10 Чжаньхуани. Это дело стало большой скорбью для всех людей материка Тяньюань. Несмотря на то, что отсутствие новостей вовсе не говорило о том, что они несомненно погибли, однако надежда была очень смутной. В конце концов туда направилось 13 Чжаньхуани, и еще так много Даосюани, и если они не повстречались с опасностью, то почему бы не отправили 1-2 людей, чтобы те передали для них новости. Однако оттуда все же не было никаких новостей. В результате этого, больше никто рискованно не направлялся на звезду Цзыхуань, однако транзитная дорога на звезду Цзыхуань все время была открыта. У всех все еще была небольшая надежда, что 13 Чжаньхуани и те культиваторы на границах Даосюань смогут вернуться. Пожалуй, если бы даже они отправили двоих людей с новостями, это уже было бы хорошо. Второй двойник Ечена появился на звезде Души Огня, маленьких границах Тяньюань. Помимо того предмета Дао, который он только что купил, и который переработал, предмет Дао 5 разряда жемчужина скрытого неба, и еще нескольких сумок Цаникунь, других вещей Ечен с собой не брал, ведь на этот раз направляясь на звезду Цзыхуань, вообще не планировал возвращаться живым. Конечно, лучше всего, если он сможет вернуться живым. В настоящее время Ечен был всего лишь на границах Шэньхай 10 уровня сложности, и расстояние до Шэньсюань оставалось совсем небольшим. Те Шэньсюани, Даосюани и даже Чжаньхуани, после того, как вступили на звезду Цзыхуань, больше не смогли вернуться оттуда, а тем более он. Однако, ему нужно будет лишь взглянуть, какая же в конце концов эта звезда Цзыхуань, и этого уже будет достаточно. У границ раздвоившейся души есть одна польза. То, что увидит и почувствует один двойник, вовсе не исчезнет после его смерти, а будет отображаться в голове других двоих двойников. Ечен достал одну серебристую жемчужину размером с грецкий орех, и эта жемчужина была заполнена большими и маленькими сложными формациями. Это и была жемчужина скрытого неба, предмет Дао 5 разряда. Этот предмет Дао специально предназначен для побега, в целях сохранения жизни. Обычно, жемчужина скрытого неба максимум может быть предметом Дао 3 разряда, однако после переработки Еченом и поглощением двух душ из его тела, она стала предметом Дао 5 разряда. Предмет Дао выше 5 разряда был несравненно дорогим, и на рынке был очень большой редкостью, даже если захочешь его купить, сделать это будет очень сложно. Этот предмет Дао 5 разряда жемчужина скрытого неба уже был самым лучшим предметом Дао, который смог найти Ечен. Ечену нужно было лишь немного активировать душу, и он уже мог задействовать жемчужину скрытого неба, и вмиг убежать на расстояние 1000 ли, к тому же его будет очень сложно отследить. Если он использует предмет ДА-5 разряда жемчужину скрытого неба, и по-прежнему не сможет убежать, то даже если Ечен использует такого рода таинственные техники, как мерцание громовой молнии, все равно уже будет бесполезно. Ечен только зашел на маленькие границы Тянь-Юань звезду души огня, и собирался лететь в сторону транзитной дороги к звезде Цзы-Хуань, как неожиданно ощутил, что несколько ци заблокировали его. Ечен тут же ощутил могущественное угнетение, и все это были культиваторы на границах Даосюэн. Глава 610. Сбежать. Сау, сау, сау. 5 силуэтов появились сейчас вокруг Ечена, и на всех этих людях были надеты доспехи, а манеры были надменными. Один из этих людей был одет в фиолетовые доспехи. Ечен взглянул на него и сразу же узнал, это был Иянь. После того, как Иянь увидел Ечена, в его глазах промелькнул холодный блеск. Он бешено расхохотался, а затем яростным и пристальным взглядом посмотрел на Ечена и сказал: «Наш учитель приказал нам патрулировать на звезде души огня и ждать, пока эти чжаньхуани не вернутся. Однако я никак не ожидал, что неожиданно получу от этого такую выгоду. Цеце, Ечен, не ожидал, что снова повстречаю тебя. Причем на этот раз ты сам прибыл. Не вини нас, если ты умрешь». Рядом с Иянем были еще его 4 брата-наставника. Неизвестно для чего Лин Хуан отправил Ияня и остальных караулить на звезде души огня, неужели только лишь ради того, чтобы ждать возвращения тех чжаньхуани, или же в этом есть какой-то другой замысел? 5 даосюани окружили меня, одного Шэньхая, не бойтесь, что станете поводом для шуток. Ечен уже крепко сжал жемчужину скрытого неба и был готов в любое время ее активировать. Если он активирует предмет ДА-5 разряда жемчужину скрытого неба, то этим даосюаним будет очень сложно его поймать. Несмотря на то, что направляясь сюда, он уже решительно шел на смерть, однако у этой смерти была своя цена. Ечен опасно прищурил глаза и пристально смотрел на Ияня. Увидев, что в глазах Ечена не было ни капли страха, Иянь в сердце начинал еще больше злиться. Он пристальным взглядом смотрел на Ечена и думал, как жаль, что нельзя полностью поглотить Ечена. Затем он равнодушно сказал: «Ечен, я знаю, что это только лишь твой один двойник, поэтому ты не боишься меня. Однако даже если я ликвидирую твоего одного двойника, то хоть немного смогу устранить ярость в своем сердце. Затем я ликвидирую одного за другим других твоих двойников, поэтому тебе лучше всего не попадаться в мои руки». Иянь смотрел на Ечена, словно на врага, который убил его отца. Из-за Ечена он потерял все свое имущество в священном городе густых облаков и остался ни с чем. К тому же он чуть ли не умер от рук Лин Юя. Разве он мог молчать об этой ненависти? Брат-наставник Иянь, зачем попусту болтать с этим мальчишкой? Может, сразу же атакуем его? — торопил рядом стоявший Лин. Он смотрел на Ечена, словно как на одного мертвого человека. Это только лишь один двойник Ечена, и пусть даже если он его убьет, ненависть на сердце Ияня так легко не исчезнет. Однако лучше хоть что-то, чем ничего. В глазах Ияня промелькнул кровожадный холодный блеск, и он яростно сказал: «Умри». Иянь сконцентрировал одну большую руку и направил ее на Ечена, словно одна большая гора с грохотом подавляя опускалась вниз. «Хочешь убить меня? Только это не так-то просто». Ечен равнодушно усмехнулся и сказал, ощутив, что огромная рука подавляя опускается на него, и эта страшная сила давления словно готова была разорвать его на части, Ечен сразу же активировал жемчужину скрытого неба. Затем Сау, его тело было поглощено жемчужиной скрытого неба, а затем жемчужина превратилась в блеск и исчезла из изначального места. Бах, бам, бах. Огромная рука подавляя опустилась вниз. Внизу на поверхности звезды души огня все превратилось в мелкий порошок. Ладонь ударила по воздуху, а Ечен уже давно бесследно исчез. И я немного обомлел. Это неожиданно предмет Дао, жемчужина скрытого неба. Этот мальчишка убегает слишком уж быстро. И я ругался, затем тут же полетел в сторону, куда убежал Ечен. Если на этот раз Ечен убежит, то Иянь несомненно взбесится от ярости. Он использовал предмет Дао, жемчужину скрытого неба. Посмотрите на эту скорость, это как минимум предмет Дао выше 3 разряда. Никак не ожидал, что у этого мальчишки на руках неожиданно есть такого рода драгоценная вещь, — сказал Илин, немного нахмурив брови. Этот мальчишка очень богатый, к тому же он в очень хороших отношениях с Лин Юй. Род Лин в последний период времени начали торговлю предметами Дао, и денег у них очень много», — с глубокой ненавистью говорил Янь. Он был нищим, а его враг Лин Юй тем не менее становился все успешней, и все больше расширял свое торговое дело и загребал деньги лопатой. Если сравнивать их двоих, то можно себе представить, насколько сильно мучился в сердце Янь каждый день. Чем больше становилась разница между ними, тем глубже проникала ненависть в его сердце. Он, скрипя зубами, сказал: «У того мальчишки на руках несомненно есть немало хороших вещей, и та жемчужина скрытого неба – одна из них. Если мы его убьем, то несомненно сможем хорошо заработать». Услышав слова Иеня, у остальных нескольких человек невольно появился в глазах блеск, не говоря уже о том, что у Ечина на руках есть другие сокровища. Только один лишь тот предмет Дао, жемчужина скрытого неба, уже была очень дорогостоящей вещью. Раз уж у того мальчишки есть жемчужина скрытого неба, то, пожалуй, нам будет очень сложно догнать его. И Сюань немного подумал, затем сказал: «Ечен, этот мальчишка уже на границах Шэньхай 10 уровня сложности и охотится на звезде души огня на разного рода духовных зверей, для него не составит никаких проблем. Но он, тем не менее, принес с собой такую вещь, как предмет Дао, жемчужина скрытого неба. Плюс к этому у него есть таинственная техника Тянь Юань, границы раздвоившейся души. Значит, он не боится умереть и, несомненно, хочет войти на звезду Цзыхуань, чтобы провести там поиски». Янь задумался на некоторый период времени и потом сказал: «Я передам сообщение других братьям-наставникам и скажу им, чтобы преградили путь к входу на транзитную дорогу, ведущую на звезду Цзыхуань, а также, чтобы они заблокировали выход со звезды души огня. Мы поймаем его, как черепаху в кувшине. Я не верю, что этот мальчишка сможет куда-то убежать». Жемчужина скрытого неба поглотила Ечена и в мгновение ока уже долетела на расстояние дальше 1000 ли. Ечен посмотрел вдаль и увидел, что несколько силуэтов ходят рядом с транзитной дорогой, ведущей к звезде Цзыхуань, и в данный момент тщательно принимают меры предосторожности. Ечен немного нахмурил брови. Если он хочет направиться к дороге, которая телепортирует его на звезду Цзыхуань, то ему будет необходимо для начала выйти из жемчужины скрытого неба. Однако поблизости ходят люди Иеня, и если он появится, то у него не будет даже шанса дойти до телепортирующей дороги. Иянь и его несколько братьев-наставников с быстрой скоростью заблокировали телепортирующий путь на звезду Цзыхуань и заблокировали выход со звезды души огня маленьких границ Тяньюань, полностью перекрыв все пути Ечену. На самом деле, невезение, хотел умереть, и то не получилось, так как неожиданно натолкнулся на Иеня. Ечен с глубокой ненавистью думал: если на самом деле не получится вступить на звезду Цзыхуань, и он будет предопределен быть убитым Иенем, то до того, пока его убьют, он несомненно должен будет сломать жемчужину скрытого неба. Пусть даже если мой один двойник будет убит, но вы даже и не мечтайте заполучить от меня какую-либо вещь. Выход со звезды души огня был заблокирован, и я и остальные несколько человек начали повсюду искать следы Ечена. «Ечен, ты не убежишь, быстро выходи и прими свою смерть!» Янь яростно прокричал, и его голос, словно раскат грома, разносился по всей звезде души огня. Этот голос распугал всех духовных зверей системы огня, и они разбежались в разные стороны, словно крысы, которые увидели кошку. Жемчужина скрытого неба, неся Ечена, промелькнула мимо Сау и спряталась в животе одного духовного зверя системы огня. Тот духовный зверь системы огня ничего не ощутил и, неся с собой жемчужину скрытого неба, бешено мчался вперед. В небе промелькнуло несколько силуэтов. «Куда убежал этот мальчишка? Мы не можем его найти. Нам нужно быстрее найти его, а иначе кто знает, может быть, род Лин отправил своих людей на звезду души огня». И я не остальные все считали, что Ечен перед тем, как войти на звезду души огня, должно быть, рассказал об этом роду Лин. И я не его несколько братьев-наставников проносились по небу, и в их глазах расцветал ослепляющий глаза блеск, который осматривал все на поверхности звезды души огня. Они не упускали даже Цуня. Если покинуть звезду Тяньюань, то культиваторы на границах Даюсюэн будут очень могущественными существами, прямо-таки на уровне богов. Ци одного культиватора на границах Даюсюэн могла полностью заполнить звезду души огня. Несмотря на то, что такой культиватор не мог разрушить звезду и ядро звезды души огня, но тем не менее мог создать разрушение на поверхности. Он не мог найти Ечена, и от этого Янь уже готов был взбеситься от ярости. Он выпускал одну за другой силу ладони, которая словно вихрь опускалась вниз. Бах, бах, бах. Та сила ладони ударяла по поверхности звезды души огня и безумно взрывалась, превращая бесчисленное количество духовных зверей системы огня в пыль. Этот парень уже в скором времени готов был сойти с ума. Ячен активировал жемчужину скрытого неба и непрерывно укрывался от Иеня и остальных. Жемчужина скрытого неба промелькнула одним лучом. «Там, посмотрим, куда ты сможешь убежать». Иянь равнодушно усмехнулся, затем его правая рука пронеслась ввысь и направилась схватить жемчужину скрытого неба. Скорость культиватора на границах Даосюан на самом деле была очень быстрой. Поэтому несмотря на то, что скорость жемчужины скрытого неба тоже была очень быстрой, однако вмиг она все равно не сможет ускользнуть. Если Иянь и несколько человек обойдут его, и еще если окружат, то снова убежать от них будет немного сложнее. Вокруг циркуляция ци начала застывать. Эти даосюани с быстрой скоростью начали расставлять вокруг запреты. Бах, бах, бах. Ячен активировал жемчужину скрытого неба и проломал два запрета, однако снаружи было еще. Так не пойдет, я могу быть схваченным. Ячен немного сморщил брови и думал про себя. Пусть даже если у него был предмет Дао 5 разряда, жемчужина скрытого неба, однако с его границами Шэньхай 10 уровня сложности противостоять толпе даосюани все же будет очень сложно. Вообще нет шанса убежать. Раз уж так, тогда остается только лишь взорвать жемчужину скрытого неба. В глазах Ячена промелькнул свирепый блеск. Пусть даже если он взорвет жемчужину скрытого неба, Ячену все равно было не жалко. Ведь это был всего лишь предмет Дао 5 разряда, и даже если он взорвется, потом можно купить еще. Этот предмет Дао не был такого рода величайшим сокровищем, как треножник, сотрясающий воздух или колокол Чжэнь, которые все еще могли расти. Взорвать жемчужину скрытого неба. Если один предмет Дао 5 разряда самоликвидируется, то как минимум сможет тяжело ранить вас. Потерять один предмет Дао величайшие сокровища все же принесло бы для сердца Ячена боль, ведь предмет Дао величайшие сокровища является очень редко встречающимся. Однако жемчужина скрытого неба была всего лишь одним простым предметом Дао. К тому же, когда он его покупал, он был всего лишь 3 разряда. Если умрет один из его двойников, то он потеряет 1/3 часть культивирования, и это все же больше всего заставляло Ячена грустить. Однако рано или поздно, но он вернется в это место. 5 даосюани переплелись между собой и со всех сторон расставили запрет, что Ячену уже было сложно убежать. «Посмотрим, куда ты еще побежишь». Иянь ехидно улыбнулся и только собирался поднять руку. Именно в тот момент, когда Ячен собирался взорвать жемчужину скрытого неба, с неба неожиданно начал лететь густой красочный туман. Эти запреты вмиг стали будто ничем, а затем туман обернул Ячена и жемчужину скрытого неба и с быстрой скоростью улетал. Что произошло? Иянь немного обомлел. Этот красочный туман был такой быстрый, к тому же скрыл жемчужину скрытого неба. Внутри этого смутного красочного тумана Иянь не мог разглядеть местоположение жемчужины скрытого неба. Что эта штука? Исюэн мрачно кричал на этот красочный туман, затем взмахнул мечом и начал приближаться к нему. Пху! Сила того меча вмиг разрезала этот туман посередине. Однако этот красочный туман вовсе не исчез, а в мгновение ока снова сконцентрировался. Вместе. Иянь свирепо прокричал и набросился на этот красочный туман, непрерывно атакуя его. Несколько братьев-наставников и Иеня тоже последовали за ним и непрерывно ударяли по этому красочному туману. Бум, бум, бум. Этот скоп красочного тумана раз за разом рассеивался, но потом снова концентрировался, скрывая жемчужину скрытого неба. Полагаясь на быструю скорость Иеня и остальных, через некоторое время стараний туман полностью исчез на краю небосвода. На этот раз он полагал, что Ячен уже идет на верную смерть, однако никак не ожидал, что он снова сможет от него убежать. Глаза Иеня покраснели, и он готов был взорваться от ярости. Мысли Иеня и остальных накрыло всю звезду души огня, но этот скоп красочного тумана полностью исчез, и они больше не смогли найти хоть немного его ци. На всей звезде души огня они неожиданно не могли найти его местонахождение. Иянь крепко сжимал кулаки и сильно сжал зубы, что раздался звук треска. Он уже вот-вот должен был схватить Ячена, ведь оставалось совсем немного. Ячен был всего лишь на границах Шэньхай, но почему он, будучи культиватором на границах Даосюэн, не смог заставить своего врага заплатить? Что же за человеком является этот красочный туман? Найдите его, переверните всю звезду души огня, но несомненно приведите его ко мне, бешено кричал Иянь. Глава 611. Зайти вместе. Братья-наставники Яна понимали его психологическое состояние. К тому же они хотели заработать, отобрав у Ечина драгоценности, в результате чего отнеслись снисходительно к тону речи Яна, затем направились в разные стороны и начали повсюду искать следы Ечина. Пять силуэтов мчались туда и обратно. Хоть они сделали несколько кругов вокруг звезды души огня, однако не нашли никакой зацепки. Ечин и тот красочный туман словно без причины просто исчезли. Тело Ечина по-прежнему находилось внутри жемчужины скрытого неба, а тот красочный туман положил жемчужину скрытого неба на поверхность звезды души огня. Ечин мог отчетливо заметить, как и они остальные раз за разом пролетали по небу, но тем не менее за все это время не могли обнаружить его местонахождение. Эти даосю они словно ослепли и в упор не могли заметить тот красочный скоб тумана и жемчужину скрытого неба. «Спасибо тебе!» Ечен посмотрел на скоб красочного тумана снаружи и искренне сказал. «Ты знаешь, кто я?» Долетал один голос, который был таким же смутным, как этот красочный туман, и невозможно было определить, мужчина это или женщина. «Конечно знаю, кто это может быть кроме тебя, только я немного не понимаю, почему ты спасла меня. Разве ты не говорила, что между нами есть только одна смерть?» Немного улыбнувшись, сказал Ечен. «Хорошо, ты на самом деле узнал, что это я. Несмотря на то, что я говорила, что между нами только смерть, однако сейчас еще не время, и тем более это всего лишь твой один двойник. По-видимому, ты решил войти на звезду Цзыхуань. Я пойду вместе с тобой». Тот голос становился все более отчетливым и волнующим, чистым словно родник. «Если это не Жо Юнь, то кто это? Как ты узнала, что я прибыл на звезду души огня и планирую вступить на звезду Цзыхуань?» Ечен немного приподнял брови и спокойно спросил. «Ты не забывай, я могу предсказывать счастье и несчастье». Немного довольным голосом говорила Жо Юнь и улыбнулась. «Тогда можешь ли ты предсказать, сможем ли мы выжить, направившись на звезду Цзыхуань?» — спросил Ечен. «Звезда Цзыхуань уже за пределами моих предсказаний. По-видимому, твои предсказания не каждый раз могут быть соответствующими». Жо Юнь немного надула губы и была недовольна словами Ечена, затем сказала: «В обычных ситуациях они всегда точные, однако звезда Цзыхуань – это исключение. А что в ней такого исключительного?» «Звезда Цзыхуань снаружи покрыта одним слоем фиолетового кольцевидного звездного тумана. Знаешь ли ты, какого рода человек может расставить фиолетовый кольцевидный звездный туман?» — с почтением говорила Жо Юнь. «П.П. Звезда Цзыхуань в переводе Цзы – фиолетовый, Хуань – кольцевидный, окружность – охватывать». Ечен искренне покачал головой и спросил: «Разве такого рода вещи не природа создает?» «Конечно нет», — немного вздыхая говорила Жо Юнь. «Фиолетовый кольцевидный звездный туман несомненно могут расставить только всемогущие наивысшей степени, которые как минимум обладают способностями равносильными уровню владыки звезды. К тому же один всемогущий вообще не сможет этого завершить, и как минимум это могут сделать более 10 культиваторов на уровне владыки звезды. Только лишь более 10 владык звезды могут расставить фиолетовый кольцевидный звездный туман». Ечен в сердце был напуган, ведь звезда, обладающая душой звезды, может зародить только лишь одного владыку звезды. А если более 10 владык звезды, то разве это не означает, что там более 10 звезд, обладающих душой звезды? Для чего в конце концов они расставили фиолетовый кольцевидный звездный туман? Ечен невольно вздохнул. Жо Юнь все же удалось вызвать у него сильное любопытство. «Этот фиолетовый кольцевидный звездный туман позволяет звезде Цзыхуань исчезнуть из звездного неба, и никто не сможет ее найти. Однако тот фиолетовый кольцевидный звездный туман 10 лет назад подвергся удару одной звезды, и на нем появился раскол, благодаря чему один из высокопоставленных шишеней звезды Тянь Юань, император Лонг, и обнаружил эту звезду. Император Лонг использовал душу и искал вокруг, однако не осмеливался так просто заходить внутрь, и только недавно все же решил построить прямой путь, ведущий к звезде Цзыхуань». Ечен щупал свой нос и думал, что Жо Юнь все же знает немало информации. После того, как Жо Юнь закончила говорить, сердце Ечена было наполнено недоумением. Что же в конце концов спрятано на звезде Цзыхуань, что те владыки звезды растратили столько сил, чтобы расставить фиолетовый кольцевидный звездный туман и спрятать звезду от мира? «Я знаю, у тебя есть очень много вопросов, и если ты хочешь получить на них ответы, то вместе со мной вступи на звезду Цзыхуань». Жо Юнь немного улыбнулась и, наполненная уверенностью в себе, сказала: «Я заметил, что я попался на твои тайные замыслы. Если бы это было до этого, то у меня вообще не зародилось бы какого-либо интереса по отношению к звезде Цзыхуань. Но в итоге ты рассказала так много вещей, касающихся звезды Цзыхуань, про душу звезды и т.п. вещи. И теперь у меня невольно появился очень больший интерес к звезде Цзыхуань. Я даже не пожалел рискнуть своим одним двойником и пришел сюда. На этот раз ты снова рассказала так много и невольно вынудила меня захотеть направиться разок на поиски. Я заметил, что это ты меня заманила направиться на звезду Цзыхуань. Можно считать, что ты попался на мои тайные планы. Хихикая говорила Жо Юни, этот звук был словно, как у колокольчика. Затем она подшучивая сказала, и что теперь ты сожалеешь и не хочешь идти. Будем считать, что мне не повезло. С тобой можно считать все хорошо, а вот мне еще повезет или нет, неизвестно. Туда направляется только лишь твой один двойник. На самом деле я не знаю, как ты смог успешно завершить культивирование такого рода глубокой для понимания таинственной техники, как границы раздвоившейся души. А вот что касается меня, то на звезду Цзыхуань направится мое тело. И если я умру на звезде Цзыхуань, то навечно не смогу вернуться. Скрипя зубами и с глубокой ненавистью говорила Жо Юнь. Если ты умрешь, то и мне не будет необходимости умирать. Подшучивая говорил Ечен. Ты на самом деле бессовестный. Жо Юнь немного улыбнулась и сказала эту фразу. Она, конечно же, не воспринимала шутку Ечена всерьез. Раз уж ты осмелилась идти, значит, несомненно, у тебя есть какие-то методы, сохраняющие жизнь. К тому же душа звезды скорее всего уже рассказала тебе немало вещей, сказал Ечен. Он не считал, что Жо Юнь могла пойти на верную смерть. Под накрытием красочного тумана, жемчужина скрытого неба стремительно полетела в сторону входа на дорогу, телепортирующую на звезду Цзыхуань. А, тот скоб красочного тумана полетел туда. Быстрее остановите его. Увидев, что красочный туман летит на них, те стражники, которые охраняли вход перед транзитной дорогой, ведущий к звезде Цзыхуань, один за другим набросились на этот красочный туман. Один за другим блеск меча со всей силой ударял, силы ладони один за другим опускались вниз. Однако эта безумная атака словно никак не воздействовала на тот красочный туман. Этот туман безмолвно проходил сквозь их тела и без всякого сопротивления пролетал мимо. Они вообще не могли остановить скоб этого красочного тумана. Что это в конце концов за чертовщина? Этот скоб тумана вообще невозможно остановить. Один стражник, ругаясь, говорил. Он только повернул голову и увидел, как тот скоб тумана уже вошел внутрь телепортирующей транзитной дороги. Затем красочный туман рассеялся, и два человека появились внутри формации телепортации, один мужчина, другая женщина.